Foresta – это новый альбом для Нинье. Альбом, представляющий собой проект, уходящий корнями традиции неаполитанской популярной музыки и одновременно предлагающий инновационное видение мира. В итальянской музыкальной сцене Ля Нинья зарекомендовала себя как один из самых интересных и магнетических голосов нового поколения. Foresta – это звуковое путешествие, в котором переплетаются традиции и эксперименты. Богатый пафосом альбом находит свое глубочайшее измерение в слиянии народной музыки с современными чувствами. Сука, ребенту, да, карумба, да. Генезис альбома обусловлен глубоким и трансформирующим процессом. Лениния пережила творческий кризис и кризис идентичности в отношении музыки, начав воспринимать ее как исполнение, а не как самовыражение. Чтобы преодолеть этот кризис, она погрузилась в изучение музыки 15-го и 16-го веков и заново открыла для себя истоки фольклора. Эти исследования вновь зажгли в ней творческую искру и придали ей смелости. альбоме Фореста Леониния не просто отдает дань уважения музыке региона Кампания, но и переосмысливает. Альбом служит мостом между прошлым и настоящим, между отголосками Вильнел, средневековыми мелодиями и современными выражениями. Siéntame Фореста – это фолк-альбом, но в более широком смысле. Фолк понимается не как жанр, а как аутентичная связь с народом и с землей. Nuanda fa paura, 38 è ammazzata, a botte manga nella musica è cagnata. Battimmo che tambura, mo facimmo la sentì, chi non voleva sentire mo è ricchiata rapì. Sto filmando niente, muovo tutto cosa, muovo tutto cosa, e te non arraggio che non arrabosa, che non arrabosa. Ha dato la vita e ce l'hanno luata, non voglio ne voto, vestuta puttana e vestuta la sposa. Femmine niente, بيك سوي لي سوي لي libertado. Просто это больше, чем просто альбом. Это концептуальный опыт, приглашающий к внимательному и погруженному прослушиванию. E poi ti ha rubato l'argentellare E sono venuto roce roce chiano chiano E mi vanno favola per chi lontano Mai non tengo più, mi tengo solo in mano Mai non tengo più, mi tengo solo in mano Thank you. для Нинья Фореста 21 марта 2025 года.